Это была одна из многих восхитительно похожих друг на друга теплых ночей. Наше путешествие приближалось к концу. В полдень сэр Кофа как раз удосужился справиться, когда караван прибудет в Кумон, и мы оба были потрясены до глубины души, услышав, что сие долгожданное событие непременно случится с нами не позже, чем спустя 3 рассвета. Может быть, именно поэтому я так внимательно слушал рассказ господина Шухши. До меня, наконец, дошло. Скоро его неторопливые монологи станут всего лишь частью моего прошлого, как и многие другие чудесные вещи, которые были моими, но ушли. В те дни мне казалось, что они ушли навсегда. Но в любом случае мне и в голову не приходило, что эта экзотическая, но незатейливая сага надолго возьмет меня в плен. Повернет колесо моей судьбы, как сказал бы сэр Анчифа Мелифаро. Уж он-то знал, как это бывает. Во времена халифа Нубулейбу и Ницуана Фии жил в городе Кумоне один человек неприметный, не то холостяк, не то вдовец. Он жил одиноко в небольшом доме в одном из тихих кварталов среди рощи, где благоухает дерево маниова. Мужчина он был статный и телом дородный, и себе на уме. Но о жизни имел суждение странное, а звали его Вукуших Махаро, — монотонно начал старик. Такое вступление неизменно предваряло любую его историю, даже когда он рассказывал о своих хороших приятелях. Очевидно, этого требовали какие-нибудь местные традиции устного творчества. Мы с Кофой придали своим лицам страдальческие выражения и понимающе переглянулись. Старый генерал тем временем невозмутимо продолжал свое повествование. Отец его, 13-й купец Кхулбек, человек весьма почтенный, мало что оставил сыну в наследство, поскольку покинул этот мир не в лучшие для себя времена. Ровно через полгода после того, как укумбийские пираты ограбили и потопили его караван из 10 кораблей с грузом букиви, следующий в страну Ташер. Кхулбек вложил в это предприятие почти все свои сбережения и таким образом оказался разорен. Осталась лишь самая малость на достойные похороны. Ох уж эти укумбийские пираты, как они любят отбирать букиви у честных купцов! С напускной скорбью заметил сэр Кофа. Между прочим, букиви — это та самая пряность, счастливыми владельцами которой мы с тобой недавно стали. Тебе стыдно, сэр Макс? — ехидно осведомился он. — Мне? — спросил я, скорчив самую невинную рожу. — Не забывайте, Кофа, не я создавал этот прекрасный мир, частью которого являются укумбийские пираты. — Все равно тебе должно быть стыдно, — безапелляционно заявил Кофа. — Не мешайте мне слушать, — гордо потребовал я. Кофа так удивился, что действительно замолчал. Похоронив отца, да примет его медоносная золотистая чаша Урмаха, Вукуших Махаро поступил на службу в войско старого халифа Нубулейбуни Цуан Махифы, отца Цуанафии, да пребудут они оба в согласии со своими тенями. 40 лет Вукуших Махаро провел в военных походах против врагов халифата, и побывал во многих странах, среди которых попадались как чудесные и восхитительные во всех отношениях, так и весьма унылые и ничем не примечательные. Однако по морю он ездил лишь один раз, памятуя о злополучных отцовых караванах. На этом месте сэр Кофа снова ехидно на меня покосился, я не выдержал и хихикнул. По истечении долгого срока Вукуших Махаро, покрытый шрамами и дослужившийся до чина Бугула, был назначен комендантом в Алмохи, каменной крепости на окраине Хмиро, великой красной пустыни, дабы блюсти непорочность границы, оберегая ее от злокозненных диких племен Энго, с которыми никогда не бывает ни мира, ни войны, а так, сплошное недоразумение. Там он и провел следующие 12 лет своей военной службы, и совершил немало подвигов, молва о которых дошла до золотых крыш Кумона.